Едва вошел в прихожую, как ему навстречу выбежала Катя. Тут же стушевалась, смущенно потупила взор и, извинившись, подалась обратно в дом. «Катя, ты что-то хотела?» – окликнул девушку Игорь. «Нет, Игорь Юрьевич, я просто подумала...» «А что, Дмитрия дома нет?» – искренне удивился Бородин, догадавшись, кого именно выбежала встречать девушка. «Тот, конечно, не находится под домашним арестом, но ввиду своей роли в происходящих событиях и необходимости соблюдать секретность, все же должен был ограничить свои передвижения. И уж тем более в неурочный час». «Он ушел почти сразу после вас», – как-то слишком резко выпалила Катя и исчезла из виду. «Так». Все же успел поганец зацепить девушку. Вот так, походя, разбередил и переключился на другую. И шаман даже догадывался, на кого именно. Кобель недоумок. Придется учить уму-разуму. Пока без излишней грубости, но вдумчиво и обстоятельно. Скинув сапоги, Игорь направился в спальню, где вооружился изделием Дмитрия и поспешил на улицу. Переключателем он щелкнул сразу же, незачем кукловодам знать, что происходит вокруг него. А что до глушилки, так они уже привыкли, что он периодически пользуется ею. Мало того, маломощный прибор находился в его шапке, чтобы контролеры не могли отследить маршрут, по которому он катался. Но его хватало на радиус в полметра, не больше. А вот эта коробочка гарантированно накроет всю радиоаппаратуру в радиусе 30 метров. Вновь оседлал велосипед и покатил в сторону общежития, куда сегодня днем перебралась Даша. Некуда больше было податься этому Казанове. Похоже, он из тех, кто пока не добьется очередной своей пассии, на других девушек даже не смотрит. Ничем иным объяснить тот факт, что при наличии 6 новых девиц Черный при первой же возможности смазал пятки салом, Игорь не мог. Впрочем, очень может быть, что он получил некий намек от Борисовой. Ехал Игорь быстро. Здесь тротуары уже выложены плиткой, и, как говорилось ранее, за их чистотой исправно следят. Ни дворники и ни коммунальщики, еще чего не хватало, тратиться там, где можно без этого обойтись. Просто владельцы домов обязаны содержать в чистоте и порядке территорию, прилегающую к подворью. Мало того, еще и у каждой калитки полагалось иметь урну для мусора, который собирался хозяевами, а затем его вывозили коммунальщики, объезжая улицы 2 раза в неделю. Все по-взрослому. Общежитие, как и все дома Невьянска, встретило Игоря парой газовых фонарей над парадным входом. Разумеется, по фасаду имелись и другие. Оставил велосипед у велопарковки, их тут с десяток. Еще чуть, и придется расширять стойку. Оно ведь как? Конным экипажем без дома не обзаведешься, потому как лошади уход требуется. Автомобиль купить сегодня можно, пусть и не сразу, но куда ты его пристроишь? Держать под открытым небом идея не из лучших. Воду из котла необходимо каждый раз сливать, а потом еще и заправлять горячей. Ну или держать на постоянном подогреве. Издержки паровиков, которым не помешает теплый гараж. Работяге же, по большому счету, нужно только доехать до фабрики, или где он там трудится, да вернуться домой. В обычные дни ни о каких пьянках и гулянках не может быть и речи. Здесь вам не там, трудовая дисциплина, как на загнивающем Западе. Чуть что не так и сразу под зад мешалкой. Это только из России матушке кажется, что за бугром кренделя растут на придорожных деревьях. Все есть. И кренделя, и булки с маслом, и молочные реки с кисельными берегами. Только ради этой сказки нужно не просто работать, а пахать. И стоит тебе потерять работу, как все очень быстро заканчивается. Вот такая правда жизни. Словом, велосипед оказался весьма востребованным транспортным средством. Веломастерская все время наращивает объемы производства, при этом и не помышляя снижать стоимость продукции. Цена даже взлетела в среднем на рубль. И ничего, народ еще и в очереди стоит. «Куда?» – встретил его вопросом вахтер, мужчина средних лет и крепкого сложения. На боку – демократизатор, кожаная дубинка, набитая песком. Насмерть такой приложить сложно, зато прилетает от нее ощутимо. На боку виден бульдог – Наверняка снаряжен травматическими патронами. В местных общежитиях вахтеров женщин не встретишь. И боевой облик у него вовсе неспроста. Бывает, приходится урезонивать особо буйных, пока милиция не доберется. К Борисовой она сегодня поселилась. Знаю, что-то зачастил к ней народ. Так у нее гости? Ну так, свежее мясцо прибыло, осклабился мужик, как видно, уже примиряющийся к новенькой. Нормальная реакция в условиях дефицита женского пола. Но есть парочка моментов. Даша из команды шамана. А значит, под его ответственностью и... Во-первых, это свежее мясцо за последние пару недель отправило на тот свет полтора десятка праведных и не очень душ. И я бы не советовал относиться к ней столь пренебрежительно. Во избежание, так сказать. А во-вторых, ты говоришь о члене моей команды. Кто я, знаешь? Не пугай, шаман, пуганый. Я просто ставлю в известность. И мне накласть в присядку, что ты гражданин, а приходую не насмерть, но запомнишь надолго. Так что выбор за тобой. Либо я этих слов больше никогда не услышу, либо спрашиваю как с понимающего, если успею. Даша порой бывает весьма несдержанной. Ну так пускай ведет себя как порядочная, а не как... А она не монашка, чтобы блюсти свою целомудренность, оборвал его Игорь. Сможешь убедить ее, что ты тот, о ком она мечтала всю свою жизнь, в добрый путь. А вот трепать языком, хаять или, не приведи Боже, распускать руки, я бы не советовал. Надеюсь, я могу пройти? Комендантский час в Невьянске еще не ввели? Вот и ладно, спасибо. Поднялся на третий этаж, нашел нужную комнату, прислушиваться не стал. Это все одно, что подглядывать. А подобное ему претило, поэтому сразу же постучал, хотя кое-что и расслышал. Ну а что же ему теперь, уши затыкать? Дверь же здесь откровенно хлипкая. Мягко говоря, недовольная Даша открыла лишь с третьего раза, после того, как шаман обозначился голосом. Ох, как он не вовремя. Ну совсем не кстати. Она не старалась испепелить его взглядом своих красивых голубых глаз. Напротив, где-то даже смущенно потупилась. Тем не менее, крайняя степень недовольства и даже злости сквозила во всем ее облике. Хм. Весьма соблазнительным, надо заметить. У нее было полдня, чтобы навестить ателье и слегка прибарахлиться. Ну и кое-что готовое у них всегда имелось. Вот и этот халат пришелся к месту. Запахнутый на скорую руку и прихваченный поясом, он отлично подчеркивал спортивную фигуру девушки. Грудь у нее небольшая, но рельефная и упругая, что эффектно демонстрировал глубокий вырез. Да и ножка, выглянувшая из-под слегка откинувшейся полы. Вот так и не захочешь, но задержишь взгляд. М-да. Не дело. Он вообще-то ее командир. «Извини, Даша». «Черный, на выход!» – бросил он в глубину комнаты. «Шаман!» Подал было голос Черный. «Я сказал на выход. Срочное дело. Давай-давай, как на пожар. Тебя в команду силком никто не тянул». «Да что случилось-то?» Впрыгивая в штаны, недоумевающе спросил Дмитрий. «Мне прямо здесь тебе все рассказать?» Недовольно проговорил Бородин. «Живее давай». «Да одеваюсь я». Собирался парень быстро. Сказывалось то, что еще недавно тянул срочку. Не успел отвыкнуть от армейской муштры. А вот с дисциплиной и исполнительностью у него явные проблемы. Впрочем, в том, что касалось женщин, он не больно-то сдерживался, даже будучи в погонах. Но да у них не армия, все куда проще и жестче. «Даша, еще раз извини. Как я и говорил, твоя личная жизнь, она твоя и есть, но...» «Да ладно тебе», – отмахнулась уже взявшая себя в руки Борисова. «Я взрослая девочка и знаю, что такое служба». «Но ты мне малость задолжал, Игорь Юрьевич». «Сочтемся», – легко пообещал Бородин. «Обязательно», – без капли иронии ответила она. Наконец Черный полностью собрался и вывалился в коридор. Игорь молча указал в направлении лестницы, кивнул Даше. Та в ответ только пожала плечами и закрыла дверь. Вот и ладушки. Бог весть, прав он или нет, но на данный момент иного выхода попросту не видел». «Дима, ты получил приказ от Ерохина держать свои хотелки в штанах? К Когда они уже шли по улице, спросил шаман. Он не боялся, что их могут подслушать. От электронной прослушки надежно защищала глушилка. Наблюдателю ничего не расслышать. Намереваясь поговорить, Игорь выбрал кружной маршрут, и сейчас они как раз шли по дороге, ведущей через пустырь. Но, начал было Чернов, «да или нет», – оборвал его Бородин. «Такого приказа не поступало», – решительно ответил парень. «Хорошо, хитро сделанный, я поставлю вопрос иначе. Тебе говорили, чтобы ты не совался к Даше». «Да что в этом такого? Вы что, оба на нее глаз положили, а я вам дорогу перешел?» «Ты придурок или просто прикидываешься?» Даже остановившись от озвученной трактовки, искренне поразился Игорь. «А что такого?» «Шпионка кукловодов, ага, как же. Сама угодила в плен к горцам, потом бегала под пулями, спасала Алину Витальевну. Очень похоже на то, что она работает против нас. И вообще, мне не 15 лет, чтобы разбалтывать секреты первой встречной бабе». «Хрясь!» Парня буквально снесло в сугроб, только пятки сверкнули. Ну и глухо брякнув, упал на дорогу выпущенный велосипед. Шаман поднял транспорт, тряхнул, избавляясь от налипшего снега, и вперил строгий взгляд в провинившегося. Оно, конечно, но с другой стороны, сколько на человека ни кричи и ни втолковывай, врезать все же куда надежней. «Мозги встряхнул? Или их у тебя нет?» – ровным тоном спросил Игорь. «Зря ты этот шаман». «То есть не дошло. Влепить еще?» «Не лапай ствол, черный!» Выхватывая бульдог с травматическими патронами и беря парня на прицел, потребовал Игорь. У Дмитрия не было ни единого шанса обыграть шамана. Оставалось только выпустить рукоять револьвера и демонстративно отставить руку в сторону. «Мне плевать, скольких баб ты приходуешь за вечер», – язвительным тоном продолжил Игорь. «Плевать на то, что они сами тебе вешаются на шею. Мне даже без разницы то, что ты, возможно, умеешь себя контролировать настолько, что никакая юбка не вытянет из тебя ни капли информации. Но ты не выполнил прямой приказ. А вот это уже куда как серьезно», – строго припечатал Бородин. «Да пошел ты!» – огрызнулся парень. «Пойду. Обязательно. И ты вылетишь из команды, как пробка из бутылки. Но потом, когда сделаем дело. А пока ты можешь расстаться с нами только одним способом – подохнуть. Это тебе понятно, Дмитрий Васильевич? Ты даже не представляешь, какие в этой игре ставки и скольких людей ты можешь не просто подставить, а обречь на смерть. Вставай!» – вынул револьвер двумя пальцами и уронил в снег. «Три шага вперед. Молодца. Где живет Ерохин, помнишь?» «Помню. Топай и поживее. Мне хотелось бы все же лечь спать до полуночи». По счастью, Ерохин оказался дома. Время уже позднее, но у лейтенанта достаточно беспокойная работа. А на фоне нарастающих событий забот у него изрядно прибавилось. Да и сам он человек, не обремененный семьей. Мало ли куда его могло занести. Даже если не женщина, то элементарная попойка. «Я все понял». Бросив осуждающий взгляд на парня, устало вздохнул лейтенант. «Глушилка-то работает?» «С момента моего выхода из дома», – подтвердил Бородин. «А ты все же проверь, вдруг заряд вышел». Игорь достал деревянную коробочку с солнечными батареями на корпусе и показал зеленый огонек диода. Кстати, редкость несусветная. Они встречались только на ретрансляторах, да и то лишь по одной штуке на прибор. При захвате базы им удалось кое-что спасти из поврежденного оборудования, но все же не слишком много. «Порядок», – удовлетворенно кивнул безопасник. «Револьвер-то парню верни. И вообще, черный больше не в твоей команде. Теперь ты работаешь только со службой безопасности. Уяснил, Дмитрий?» «Уяснил», – буркнул Чернов. «Вот и хорошо. Располагайся на ночлег. Шаман, присядь, кваску попей, а я пока подчищу концы». С этими словами Ерохин подошел к телефонному аппарату в стиле ретро, снял трубку и покрутил ручку индуктора. Имелся таковой у него дома. Далеко не последний человек в княжестве. Впрочем, тут скорее сыграла свою роль принадлежность к службе безопасности. Как ни крути, а телефонная связь здесь пока все больше за экзотику. Лейтенант же стоит на страже интересов княжества, так сказать, на передовой незримого фронта. Коммутатор? Девушка, Б-12. Общежитие егерей? Дежурный? Бурова к аппарату. Никаких уточнений не последовало. Как, по-видимому, и вопросов. Люди военные, да еще и столь специфический род деятельности. Позвони в любое время, и все отнесутся с пониманием. «Бурый, ты патефон починил?» «Отлично. Тогда завтра с утра занеси его мне». «Хорошо, до встречи». «Патефон?» – вздернул бровь Игорь. «Решил перенять твой опыт. Чемоданчик от патефона отлично подходит для хранения ноутбука. А это условная фраза о том, что ноутбук мне нужен немедленно, как, впрочем, и вирус. Одно от другого просто неотделимо». «Но хранятся раздельно», – подметил шаман. «Так надежней», – пояснил Ерохин. «Они заподозрят неладное». «Предусмотрено. Сейчас Бурый подхватится, мол, совсем замотался и забыл починить патефон, и выбежит, как ошпаренный в поисках мастера». «И что, каждый раз будете его чинить?» «Ну, такие случаи скорее пожарные, поэтому придумаем другой условный сигнал, не проблема». «А если кто случайно заглянет в чемоданчик?» То обнаружит реальный патефон с порванной пружиной. Я еще не спятил хранить такой важный аргумент в общежитии, пусть и егерей. Но вот в тайнике, ухмыльнулся лейтенант. Бурый и вирус появились примерно через полчаса, причем на лице Сашки не было и тени недовольства. Похоже, вымуштровали не на шутку. Ну что ж, это обнадеживает. Глядишь, и Дмитрию мозги вправят. «Вирус, нужно все подчистить и организовать мой беспробудный сладкий сон», – распорядился Ерохин. «Сделаем», – с готовностью ответил парень. «Бурый, Дмитрий решил, что мои приказы относительно посещения женского пола можно с легкостью игнорировать». «Разъясним», – слегка пожав плечами, заверил сержант, словно говорил о какой-то безделице. При этом в его взгляде мелькнуло что-то эдакое, совершенно не внушающее оптимизма. Очевидно, Дмитрий попал по полной, и плюху шамана будет вспоминать, как милую беседу. Ну да это в любом случае уже проблема не Игоря. Вот не собирался он тащить на себе такой груз безответственности. Покончив с заботами о Чернове, Бородин поспешил домой. До полуночи еще оставалось время, а потому он вполне резонно рассчитывал лечь спать пораньше. Весь день об этом мечтал. Все же хорошо, когда мечты сбываются. Едва вошел в прихожую и начал снимать куртку, как тут же появилась Катя, да еще и с печально вопросительным выражением на лице. Господи, вот почему девчатам нравятся все эти смазливые пустозвоны, мечтающие только об одном? Хм. Да пожалуй потому, что женщина все же любит ушами. Во всяком случае, подавляющее их большинство. А все от желания и ожидания сказки. Вот аборигенки не такие, они ищут в первую очередь опору, кормильца и широкую спину, за которой можно укрыться. Хотя... Нет, однозначно на сказку купятся и они. Взять ту же Мирану, которой ее будущий супруг так заплел мозги, что едва не совратил. Да в общем-то и совратил, просто Игорь вмешался. А ведь на тот момент этот ушлый коротыш Вершинин и не думал жениться. Увидел бабенку в клубе и решил закрутить. И практически преуспел. Это уж потом обдумал ситуацию и всерьез вознамерился создать семью. Кстати, при встрече каждый раз уважительно раскланивается, а у супруги уже пузо на носу. Ну, а тут уж все по-людски. Законный брак, совет да любовь. «А Дима?» – все же поинтересовалась Катя. «У нее его не было», – поняв суть вопроса, ответил Игорь. «В кабаке он. Встретил сослуживцев по армии. Кутят. Спать иди, Катя». «А, хорошо, спасибо, Игорь Юрьевич». «Девочка, ты бы выбросила этого кобеля из головы. Не для семьи он». «С чего это вы взяли?» Тут же вскинулась девушка. «Да, любовь зла. Сомнительно, чтобы в ней сейчас говорила практичность. Хотя бы потому, что она еще не пробыла в этом мире достаточно долго, чтобы начать мыслить другими критериями». Ну и Дмитрий не производит впечатления того самого плеча, на которое можно опереться. По сути, ни кола, ни двора, ни стабильного заработка. То, что он в их команде, еще ни о чем не говорит. Хотя бы потому, что с ними только с недавних пор и пока не имеет никаких активов. Так что тут исключительно светлое и высокое чувство. Я взял это с того, девочка, что трактир работает не до утра, а он дома так и не появится. И где он уронит свое пьяное тело, я знаю совершенно точно. В том самом домике, из которого я тебя вырвал. «Зачем вы обманываете?» – обиделась девушка. «Я говорю правду. Иди спать». Разделся, прошел в дом и тут же столкнулся с осуждающей, качающей головой Алиной. «Ага. Похоже, он только что накосячил. Ну да, девичьи сердца и психология – это к Михайловой». Она тут же и поспешила исправить огрехи Бородина. Тому же оставалось лишь крякнуть и отправиться на кухню. Хотелось выпить кружку горячего чаю с малиновым вареньем. Точнее, травяного сбора. Чай в этих краях был один, астанадский, но и стоил весьма дорого. В доме же народу столько, что на одном чае разоришься. Сбор же обходился куда дешевле, а то и сами собирали. «Ну ты и мужлан», – проходя в спальню, заключила Алина. «Вот не могу я смотреть на то, как этот чудак на букву «М» пудрит девчонке мозги. Не для того я ее выдергивал из болотинской неволи». «Вот скажи, я тебя учу, как нужно действовать на диких землях или обращаться с оружием? Или ты думаешь, я не вижу, что происходит?» «Но при этом ничего не предпринимаешь», – буркнул Игорь, чувствуя за собой вину. «А может того? Дам ей подъемных рублей 50, помогу устроиться в общаге, и пусть летит вольной птицей». «А не жалко того, что ты на нее уже потратил?» «Нет, слава богу, не бедствую. И с этого не обеднею». «Ну, в убыток она тебе встанет в любом случае. Но хотя бы 2/3 вернуть вполне реально». «А вот и не в убыток. Я за одну возможность прибить эту паскуду Кирию еще и приплатить готов». «Похвально. Сволочь была еще та. Но мы все же постараемся обойтись без крайностей. Девочке необходимо обжечься и перегореть. Не настолько больно, как это изобразил ты, но все же. Ну а там я постараюсь сделать так, чтобы жизнь ее сложилась. Если уж начал делать что-то хорошее, то доводи до конца, Игорек. Не дело бросать на полпути только потому, что кто-то начинает фыркать, как рассерженный котенок, и не разделяет твоего мнения». «Угу. Считай, что нотацию ты мне прочла». «Вот и славно. Какие у тебя планы на завтра?» «Уже на сегодня», – вновь буркнул он. «Сейчас без 11:12», – указав на тикающий будильник, возразила Алина. «Итак?» «Как говаривал один персонаж известного мультфильма, до пятницы я совершенно свободен». «Тогда ты и Антон на завтра поступаете в мое полное распоряжение, и я гарантирую, легко не будет». «А можно поинтересоваться, что ты нам уготовила?» «Как что? Издеваешься? Ну, рождественские праздники мы благополучно провели не пойми где, но на подходе ведь Новый год. Пойдем закупать подарки?» И, судя по кислому выражению лица, я делаю вывод, что не ошиблась, предположив, будто это занятие не отнести к твоим любимым. «Ты совершенно права», – вздохнул Игорь. «И что я могу сделать, чтобы настроение не было столь упадническим?» «Ну, есть один вариант. Хотя я, конечно, собирался лечь пораньше». «Ты серьезно? То есть вот так готов к борьбе под одеялом после стольких дней на пределе возможностей?» «Ну, если кое-кто меня поддержит в этом благом начинании, то есть все шансы, что мы не просто уснем, но еще и весьма довольны собой». «Смотри, богатырь былинный, потом не стани и не проси пощады». «Но-но, только без фанатизма». «Ну, милок, тут уж как получится». Алина плотоядно улыбнулась и полезла к нему с недвусмысленными притязаниями.